«Опекуны?» – удивился Гарри. «Почему во множественном числе?» – гоблин терпеливо объяснил. «Потому что на данный момент у вас имеются два действительных опекуна – Петуния Дурсли и Сириус Блэк, отбывающие пожизненное заключение в Азкабане. Помимо этого, согласно постановлению Визингамата 1965 года, в число опекунов несовершеннолетних автоматически включается директор учебного заведения, в котором получает образование наследник, с момента зачисления оного. А кто такой Сириус Блэк? Мой родственник, я никогда о нем не слышал. Мистер Поттер, к сожалению, на эти вопросы я не могу ответить. Гринготтс имеет исключительное право осуществлять банковские операции, однако сотрудники банка не имеют права заверять и регистрировать сделки, устанавливать родство, а также выдавать третьим лицам информацию о своих клиентах. Понятно, протянул Гарри. Тогда мне необходима выписка операций по унаследованному мной счету за последние 12 лет, и хотелось бы ознакомиться с положениями и правилами, действующими в Гринготтсе. Конечно, мистер Поттер, довольно осклабился гоблин. 10 галлеонов за каждый календарный год независимо от наличия банковских операций в рассматриваемый период. По поводу правил, могу предложить вам историю Гринготтса. В ней содержится наиболее полный свод действующих в банке норм. Подробно рассмотрены особенности прав и обязанностей клиентов, имеется историческая хроника, описание видных персоналей, причастных к работе нашего учреждения, а также присутствует масса интересных иллюстраций и колдографий. Легким движением руки Крюкохват вытащил из ящика стола небольшую книгу размером с обычную школьную тетрадь. На глазах удивленного мальчика эта тетрадка начала стремительно увеличиваться, пока не превратилась в огромный облаченный в кожу талмуд, размерами не уступающий тому британской энциклопедии 11-го американского издания. На титульном листе Талмуда красовалось золотое тиснение. Крупными буквами значилось «История банка Гринготтс», а ниже скромно пояснялось «Единственного и неповторимого банка магической Англии, основанного гоблином Гринготтом в 1474 году, даже раньше, чем у нас», — восхищенно подумал Гарри. «Будете брать?» — уточнил банковский работник. «Конечно», — не удержался мальчик от радостного возгласа, забирая со стола тяжелый фолиант. «В таком случае, с вас еще 27 галеонов». С трудом подавив желание сразу нырнуть в приобретенную книгу, Поттер поинтересовался размерами своего счета, опасаясь, что стараниями услужливого гоблина скоро может оказаться банкротом. Но его опасения были напрасными. В родительском сейфе лежали не миллионы, как Гарри втайне надеялся, а чуть больше 20 000 галеонов. Учитывая тот факт, что оплата 7 курсов Хогвартса составляла около 2000 золотых монет, это было приличной суммой, но далеко не состоянием Рокфеллера. На этом консультацию мальчик решил закончить. Незачем тратить деньги на ответы, которые он мог найти в приобретенной книге. Чтобы добраться до сейфа, пришлось прокатиться на тележке, очень напоминающей те, что использовались шахтерами. Путешествие больше напоминало аттракцион «Русские горки» и привело мальчика в восторг. Когда гоблин открыл ячейку, Гарри осторожно заглянул внутрь и увидел груды золотых и серебряных монет, а еще в сейфе были книги. Оглядев длинные полки, содержащие магические талмуды и раритетные издания обычного мира, возраст которых исчислялся сотнями лет, Гарри счастливо рассмеялся. Вот оно, настоящее богатство. Под землей Поттер провел около получаса. От книг, посвященных искусству волшебства, пока не было никакой пользы, а такого необходимого сборника законов магической Англии мальчик не нашел. Расплатившись с Крюкохватом, Гарри набил золотом карманы, сетуя на неудобность такого способа хранения денег. С изобретением банкнот в Китае в конце 14 века весь цивилизованный мир довольно быстро освоил это достижение, однако в банке гоблинов до сих пор царило дремучее средневековье, что наводило на определенные мысли. Совершив поездку в обратном направлении и умудрившись не растерять во время болтанки над пропастью свою наличность, Гарри получил на руки свернутый в трубочку пергамент с выпиской о движениях средств и бесплатный совет изучить подшивки ежедневного пророка за октябрь 81 года, простился с Крюкохватом и направился к ожидающей его МакГонагаллу. Та, откинувшись на спинку кресла, сладко спала. Выражение на лице профессора было таким умиротворенным, что у мальчика проснулась жалость. Решив не будить усталую пожилую женщину, он устроился на соседнем сиденье, раскрыл книгу и приступил к знакомству с банковской системой волшебников. Когда-то Гринготтс был подконтролен гоблинам и Министерству магии, но потом был передан коротышкам в полное управление. С тех пор английские маги перестали напрямую влиять на внутренние правила организации. Как и говорил Крюкохват, банк имел исключительное право осуществлять банковские операции, привлекать вклады, хранить денежные средства и иные ценности в сейфах, списывать денежные средства и изымать их по распоряжению клиента. Все услуги осуществлялись на условиях платности, то есть не банк выплачивал проценты по вкладу, как это принято в обычном мире, а клиенты платили Гринготтсу за хранение своих денег. В банке существовала многоступенчатая система безопасности. В холле происходило опознание личности клиента. К сейфу везла специальная тележка, целью которой могла быть только ячейка клиента. Особо ценные сейфы открывались лишь работниками банка и имели изощренную ловушку для воров. Для охраны использовались разные технологии, подробных описаний которых в книге, понятное дело, не содержалось, а также особо опасные животные, драконы, горгульи и прочие твари, готовые растерзать любого незваного гостя. Любопытно, что в отношении клиента, объявленного неплатежеспособным, банк мог отменить распоряжение на оплату других расходов волшебника и даже распоряжаться находящимся в сейфе имуществом, в том числе с правом свободной реализации артефактов. А что самое удивительное, банковские работники могли на законных основаниях ликвидировать злостного неплательщика. Этим фактом список необычных и порой парадоксальных законов Гринготтса не исчерпывался. К примеру, денежные средства в ячейках после смерти клиента могли быть унаследованы родственниками либо указанными в завещании лицами, однако все хранившиеся там оружие и артефакты гоблинской работы возвращались собственнику, которым считался не покупатель вещи, а ее изготовитель. Сами хранилища, хоть и являлись фамильными, оставались собственностью гоблинов, которые взимали за них арендную плату. И если вдруг в банке внезапно объявлялся наследник какого-нибудь древнего рода, вместо сокровищ предков, древних знаний и эксклюзивных артефактов коротышки предоставляли глупцу астрономический счет за предоставленные услуги. В истории упоминалось, что некоторые роды расплачивались с гоблинами несколькими поколениями и по сей день числились в должниках. По мере чтения у Поттера возникло ощущение, словно он попал в параллельную реальность. Маги не были знакомы с понятием кредита и безналичных денег, отсутствовало страхование вкладов и другая их защита, не считая охраны. Конкуренция в банковской сфере не развита от слова совсем. Гринготтс, как и Хогвартс, сохранял абсолютную монополию в стране. Под конец Гарри сделал однозначный вывод. Экономика магической Англии находится в зачаточном состоянии. Наверняка, у магов наблюдается застой в товарно-денежных отношениях, ручной труд, недостаточность разделения сфер производства, наследственная передача профессиональных навыков, отсутствие социальных лифтов и прочие атавизмы, свойственные средневековому обществу. Все это заставляло Поттера усомниться, что идея с доставшейся ему в наследство недвижимостью была перспективной. Да, в завещании упоминался дом в Годриковой впадине, до сих пор стоявший разрушенным, и Гарри имел полное право подать в суд на возмещение ущерба в результате противоправных действий Волдеморта. И даже тот факт, что преступник исчез, дела не менял, ответчиками могли стать его наследники. Раз маги соблюдали принцип неприкосновенности частной собственности, а нормы о возмещении ущерба существовали с незапамятных времен, в данном судебном разбирательстве у Гарри были все шансы на успех. Однако минусом судебной тяжбы, способным перевесить все очевидные плюсы, были сопутствующие расходы. Учитывая странную банковскую систему, где деньги не приносили дохода своему обладателю, судебные издержки могли получиться существенными. И хорошо, если в итоге их покроет компенсация. А если нет, кроме того, личности предполагаемых ответчиков либо до сих пор были не установлены правоохранительными органами, либо все они занимали очень высокие посты в Министерстве магии. Судя вытянувшемуся лицу Крюкохвата, когда Гарри задал обычный для адвокатской практики вопрос о наследниках Волдеморта, короче, не стоило даже пытаться. К изучению выписки Гарри приступить не успел, проснулась профессор, потянулась, как кошка, обнаружила мальчика рядом и спросила, долго ли он ее ждет. Получив ответ в виде количества прочитанных юным гением страниц, слегка смутилась и решительно потащила подопечного во Флориши Блоттс. Разумеется, заскочив по пути в магазин все для квиддича. Метлы Гарри не заинтересовали, Зато богатство книжного магазина поразило. На цокольном этаже продавались учебники и популярная литература, а один из стендов был полностью отведен творчеству какого-то напомаженного блондина, махавшего посетителям с каждой обложки. Ценитель печатного слова был знаком с устройством букинистических лавок и сразу поднялся на первый этаж, где выставлялись настоящие рукописные раритеты, облаченные в толстую кожу, с медными уголками, золотым тиснением, выделенным красным абзацами, хранившие восковые пятна на листах пергамента. Прелесть. Разумеется, скупать все подряд Поттер не стал. Послонялся немного по рядам уходивших в бесконечность книжных полок, насладился специфическим запахом древности, витавшим над фолиантами, погладил несколько приглянувшихся корешков и пообещал вернуться, как только составит каталог доставшейся ему в наследство литературы. На выходе из книжного рая Гарри расплатился за свод британского законодательства под названием «Статуты», акты и решения Визингамота в полном составе с 1689 года до наших дней с изменениями и дополнениями, на каждом томе которого красовалась печать, одобрено Министерством магии, историю Хогвартса и все найденные издания, посвященные иностранным школам магии. МакГонагалл с явным неодобрением наблюдала за тем, как мальчик складывал в корзину для покупок китиш с древнейших времен до наших дней, самые известные выпускники Дурмстранга и воспоминания салемских ведьм, но удовлетворилась ответом Гарри, что тот еще не определился с выбором. Да, скрипя сердце, Поттер все же признал, что в Хогвартсе есть и адекватные педагоги, но был всерьез намерен изучить альтернативные варианты. Заметив, что мальчику не слишком удобно идти со стопкой книг в руках, профессор предложила приобрести чемодан для транспортировки багажа, и не прогадала. В лавке походные принадлежности от мастера Велиса Гарри заинтересовался предметами со свернутым пространством, долго изучал предложенный радушным хозяином ассортимент и в итоге остановился на большом сундуке, внутри выглядевшем как самая настоящая библиотека, со стеллажами, шкафами и даже небольшим письменным столиком. Отдав за это чудо почти все имеющиеся в карманах деньги, Поттер был очень доволен. Посещение косого переулка закончилось торжественным вручением мальчику большой полярной совы, которую купила МакГонагалл, уставшая от ожидания и решившая прогуляться, пока любопытный Гарри терзал продавца по поводу возможности установки чар расширения объема на объекты меньших габаритов. Отказываться от подарка юрист не стал, на оставшиеся деньги купил совиного корма и объявил, что больше не видит необходимости задерживаться в магическом мире. Мысленно вознеся хвалу Мерлину, Моргане и иже с ними, смертельно уставшая Минерва тотчас доставила мальчика на порог дома Дурсли вместе с сундуком, отрастившим вполне обычные чемоданные колесики и мягко следовавшим за своим хозяином, словно собака на поводке. Стребовалось Гарри обещание послать ей письмо, как только тот определится с выбором учебного заведения, и отпарировала в Хагсмит. Время было поздним, смеркалось. Оказавшись в Хогвартсе, Минерва кое-как доплелась до своей комнаты, рухнула в жалобно скрипнувшее кресло и щедро плеснула себе валерьянки. Но едва женщина успела осушить стакан, как вспыхнул камин, и огненное лицо директора попросило, а точнее, приказала подняться к нему в кабинет. Со стоном профессор оторвала свои нижние 90 от кресла и поковыляла на ковер к начальству. В директорском кабинете обнаружился Снейп, которого Альбус наверняка пригласил в воспитательных целях. Хмурый зельевар щеголял темными мешками под глазами. Впрочем, Минерва подозревала, что сама выглядит немногим лучше. Собрав мозги в кучу, профессор коротко отчиталась о проделанной работе. Директор был явно недоволен тем, что его заместитель оставила Поттера наедине с работником банка. Также он не одобрил список выбранной мальчиком литературы. Вот только МакГонагалл уже не было никакого дела до печали директора, машинально покусывающего кончик своей бороды. Стакан спиртовой настойки на голодный желудок делал свое подлое дело, туманя разум и вызывая у заслуженной гриффиндорки желание пошалить. Закончив рассказ, профессор оглядела скромненько стоявшего в уголке декана Слизерина, гаденько ухмыльнулась и поинтересовалась: «Северус, а ты уверен, что Гарри не твой сын? Помнится, после окончания школы ты делал попытки наладить отношения с Лили, а своим поведением мальчик настолько на тебя похож, что у меня что у меня поневоле зарождаются сомнения в моральных качествах молодой Эванс. У вас с ней точно ничего не было?» Далее МакГонагалл, Дамблдор и недавно возродившийся птенец Феникса стали свидетелями невероятного зрелища, отвисания челюсти у перепуганного до мертвенной бледности ужаса подземелий. Оценив уморительную картинку и мысленно пообещав сохранить воспоминания для потомков, профессор пьяно хихикнула и поинтересовалась у присутствующих. Кто-нибудь хочет выпить? Этой ночью школьный завхоз Филч был поражен до глубины души слаженным кошачьим дуэтом в составе его любимицы и профессора трансфигурации в анимагической форме, которые долго не давали заснуть обитателям замка. «Как тянут-то, как тянут!» — восхищенно приговаривал старый завхоз, украдкой смахивая скупую мужскую слезу. Глава 4. «Хочешь что-то сделать хорошо? Сделай это сам!» К такому выводу пришел великий светлый маг, анализируя череду преследовавших его неудач. Подумать только, трое его самых преданных подчиненных не смогли справиться с простейшим заданием, сделать так, чтобы Гарри Поттер поступил в Хогвартс. И если с Хагридом и Северусом еще понятно, то почему Минерва, на которую директор так рассчитывал, позабыла все его наставления? Альбус был расстроен действиями своего заместителя. Профессор не смогла завоевать доверие мальчика, не смогла убедить Гарри, что Хогвартс может стать для него домом, что только здесь он может найти друзей и получить знания о мире волшебства. Несмотря на прямой приказ, МакГонагалл не препятствовала общению юного Поттера с гоблинами и не стала забирать ключ от его сейфа. Последнее было хуже всего. Директор был уверен, деньги – не то, что нужно герою магической Англии. Они развращают людей, впускают тьму в их души. За доказательствами далеко ходить не нужно. Достаточно вспомнить Малфоев, первыми поддержавших идеи Темного Лорда, и дружную семью Уизли, убежденных сторонников света. И хотя Минерва сказала, что мальчик не держит зла на лесника с Зельеваром, который показал себя далеко не с лучшей стороны, пускать дело на самотек было опасно. Гарри мог совершить ужасную, непоправимую ошибку, поступив в другую школу, тогда как жителям магической Англии да и директору, чего греха таить, был очень нужен мальчик, который выжил. Именно поэтому Дамблдор решил лично пообщаться с отпрыском безвременно почивших героев войны и около полудня появился на Тисовой улице. Можно было и раньше, однако из-за кошачьего концерта, с которым не смогли справиться заглушающие чары, великий светлый маг банально проспал. Помимо того, много времени заняло решение непростой задачи, какую мантию надеть для встречи, его любимую, алую с горцующими единорогами, или фиолетовую с блестками, приводящую в восторг маглорожденных первокурсников. Дверь директору открыл сам Гарри, оглядел добродушно улыбающегося волшебника в олиповатом балахоне со звездочками, остроконечной шляпе с широкими полями, белоснежной, словно сделанной из ваты бородой, и заявил: «Добрый день, вы ошиблись. Чита Палкиссов, у сына которой сегодня день рождения, живет в доме номер 12, а это дом номер 4. Мы клоуна-аниматора не заказывали». Мальчик хотел было закрыть дверь, но Альбус, немного обидевшийся на сравнение с клоуном, мягко сказал: «Нет, мой мальчик, я не ошибся. Я пришел именно к тебе. Профессор МакГонагалл вчера должна была рассказать обо мне. Я Альбус Дамблдор, директор школы чародейства и волшебства». Великий маг ожидал удивления от того, что сам директор Хогвартса решил лично посетить будущего первокурсника. Восхищение от неожиданной встречи с человеком, имеющим в магической Англии власти больше, нежели сам министр, восторга от лицезрения заслуженного чародея, олицетворявшего собой ожившую сказку, и уж точно не мог предположить, что после его заявления мальчик покачает головой, возведет глаза к небесам и обреченно протянет: «Это никогда не кончится». Не дав директору времени на склеивание порванного шаблона, Поттер пригласил его в дом и усадил на диван, предварительно убрав с него книги и листки с заметками. Со старческим кряхтением умастив пятую точку на мягкую мебель, за неполные трое суток имевшую честь принимать уже третью волшебную задницу, директор отметил, что Минни была права. Сходство Гарри со Снейпом прослеживалось невооруженным взглядом. Одеть мальчика в черное, убрать очки и шрам, удлинить волосы и испачкать их в чем-то липком, изменить цвет глаз, скорректировать размер носа, и получится вылитый Северус в детстве. Нужно обязательно проверить эту догадку. Вчера после шутки Минни Зельевар клялся, что у него с Эванс ничего не было, но теперь директор в этом сомневался. Обливейт-то никто не отменял, а живой отец – стопроцентная гарантия поступления Гарри в Хогвартс. Итак, чем обязан вашему визиту? Поинтересовался Поттер у великого мага. «Мальчик мой, я», – степенно начал директор, Но Гарри перебил его. «Настоятельно прошу вас больше не использовать это выражение. Мы с вами не являемся родственниками, а в условиях отсутствия в этой комнате моих опекунов, данное словосочетание приобретает ярко выраженный сексуальный подтекст. Я, конечно, далек от выдвижения обвинения в склонности к педофилии верховного чародея Визингамота, однако в дальнейшем рекомендую вам воздерживаться от подобных высказываний». Это замечание едва не заставило директора потерять лицо. Права была Минни, язвительность и нахальство, граничащие с откровенной наглостью. Сейчас Эльбус готов был поклясться своей бородой, что перед ним сын Северуса. Как говорят маглы, яблочко от яблони. «Я прошу меня простить, мистер Поттер», — пошел маг на попятную, сообразив, что привычными методами втереться к доверию к маленькому дьяволенку не получится. «Я привык работать с детьми, которых данное выражение нисколько не смущало. Но раз вы настаиваете, впредь постараюсь следить за своей речью. Возвращаясь к вашему вопросу, я заглянул сюда, чтобы помочь вам сделать нелегкий выбор школы, которая окажется достойной принять в своих стенах такого талантливого и неординарного ученика. Не думаю, что мне необходима помощь», — возразил Гарри. «Я приобрел большое количество справочной литературы, содержащей информацию обо всех видных магических учебных заведениях. Но вы же не станете спорить, что скромные советы опытного, умудренного годами мага могут оказаться полезными», — ухмыльнулся Альбус, загадочно поблескивая очками. Поттер ненадолго задумался, затем собрал разбросанные по комнате листки в одну стопку, взял верхние и решительно объявил: «Хорошо, давайте начнем с Салема». Дальнейшие несколько часов стали для директора проверкой на прочность. Альбус задействовал весь свой дар убеждения, все ораторское мастерство, умение оперировать фактами, а также массу других полезных навыков. Так ему не приходилось выкладываться даже на заседании Визингамота по делу задержанных пожирателей, которых большинство присутствующих хотело линчевать, не тратя время на судебное разбирательство. Директору тогда пришлось сильно потрудиться, добившись оправдательных вердиктов для многих аристократов, изъявивших желание помочь общему благу, как правило, материально, но общение с юным Поттером выжило из великого мага все соки. Директор быстро понял, что врать или искажать общеизвестные сведения не следует. После того, как Гарри ухитрился поймать Альбуса на лжи, и тому пришлось долго выкручиваться, объясняя мальчику, что его сведения могли устареть, светлый маг решил играть честно. Он охотно делился информацией, попутно подводя Поттера к мысли, что в мире не существует школы лучше Хогвартса, и своей настойчивостью приводил собеседника в замешательство. Юный юрист не понимал мотивов старого мага, с необычайным упорством стремившимся затащить Гарри к себе, и держался на стороже. Со слов Дамблдора, каждое учебное заведение, дающее образование юным волшебникам и ведьмам, имело опасные подводные камни, которые перевешивали все их достоинства. К примеру, минусами японской Махаутакары являлось тесное сотрудничество с Айкаси, могущественными демонами, лишь незначительная часть которых имела сходный человеческому разум, а также почитание древних традиций японской культуры, которая не близка по духу коренному европейцу. Недостатками Шармбатона было наличие огромного количества предметов, которые будущий адвокат счел бесполезными: история искусств, основы моды и стиля, домоводство и прочее, и присутствие большого количества студенток с вейловской кровью, способных негативно воздействовать на неокрепший разум мага. Увы, наличие на территории Франции крупнейшей общины Вейл за последние века оказало сильное влияние на школу, где учился сам Николас Фламмиль со своей супругой. Колдовстворицы Китиш отпадали по причине несовместимости магии, сомнительно, что потомку англосаксов покорится славянская система ритуалов, не примет земля русская ученика из Европы. У маглов даже поговорка имеется: что русскому хорошо, то немцу – смерть. Угаду, расположенную в Африке, Поттер отбросил после рассказа об обрядах, с помощью которых тамошние маги повышали свою силу. Каннибализм и человеческие жертвоприношения были глубоко противны мальчику. Также под напором аргументов Дамблдора отпали мексиканские типочка Ликаль Микак. «А что вы скажете о Дурмстранге?» С прежним энтузиазмом поинтересовался Гарри у заметно притомившегося волшебника. Если верить буклетам, в этой скандинавской школе преподавателями поддерживается жесткая дисциплина. Первые годы обучения ученики находятся на казарменном положении, зато последние, наоборот, получают право свободного посещения, позволяющие уделять время практике по выбранной специальности. Дурмстранг обещает ученикам разностороннее образование и серьезную спортивную подготовку, включающую в себя фехтование, верховую езду, греблю, парусное дело, стрельбу и даже танцы. Я проглядел список изучаемых предметов, программа насыщенная. Математика, история, география, философия, логика, риторика, политическая экономия, право. А вы знаете, что Дурмстранг выпустил многих ученых-правоведов с мировым именем. К примеру, там учился немецкий философ права Гегель, который трактовал проблемы права, нравственности и государства с точки зрения истории. Однако, по моему скромному мнению, в учебном процессе Дурмстранга наблюдается сильный перекос в сторону физических тренировок. Кроме того, меня приводит в ужас непомерная учебная нагрузка, которая в последние годы только увеличилась. К примеру, одних только языков в этой школе изучается более десятка. Разве это плохо? Невозмутимо пожал плечами Гарри. В истории Гринготтса упомянут нынешний глава отдела международного магического сотрудничества Бартимиус Крауч, который в совершенстве владеет 47 языками. А для адвоката понимать тонкости родной речи собеседников – умение крайне необходимое. Директор тяжело вздохнул. «Что ж, ты не оставил мне выбора. Не хотел тебе этого говорить, но нынешний директор Дурмстранга, Игорь Каркаров, в прошлом являлся членом террористической группировки, известной как «Пожиратели смерти». Входившие в эту организацию маги были преданными сторонниками Темного Лорда и во время недавней войны занимались пытками и убийствами невинных людей. Не думаю, что Джеймсу и Лили понравилось бы, что их сын пошел учиться у верного слуги Волдеморта, с которым они боролись, не жалея сил. «Минуточку!» — воскликнул мальчик. «Если Каркаров является палачом и убийцей, что же он делает на свободе, и почему занимает столь ответственную должность?» «Увы, Игорь откупился от тюрьмы ценными сведениями, изобразив на лице скорбь», — ответил Альбус. «Проще говоря, попав в руки Аврорам, он без колебаний сдал правосудию всех своих сообщников в обмен на снятие обвинений, а потом сбежал из Англии. Я даже больше скажу, многие сторонники Волдеморта сейчас находятся на свободе, поскольку на суде заявили, что действовали не по своей воле, а под заклятием принуждения империя. Они изображают порядочных граждан, пытаются деньгами заткнуть рты недовольным, но я уверен, нисколько не сожалеют о содеянном. И тебе нужно быть предельно осторожным, поскольку в умах многих бывших пожирателей бродит мысли о мести тому, кто стал причиной поражения их любимого лорда. Мальчик задумчиво нахмурил брови и с сомнением протянул. «Я слышал, что месть – это блюдо, которое подают холодным. Но не настолько же. У преступников было 10 лет, чтобы до меня добраться, но я до сих пор жив. И признаков, говорящих о том, что меня поместили под программу защиты свидетелей, я что-то не наблюдаю. Тем не менее, это так. Воспользовавшись властью, которую дает мне пост верховного чародея Визингамота, я решил скрыть тебя в магловском мире, тем самым надеясь уберечь от последователей безумного мага. И это мне удалось. Однако сейчас ты вступаешь в самостоятельную жизнь, и стены дома твоих опекунов больше не могут служить надежным укрытием, тогда как Хогвартс недаром называют самым безопасным и защищенным местом магической Англии. Даже защищеннее сейфов Гринготтса. Именно. Отчего-то обрадовался маг. Порывшись за пазухой, он достал сложенную газету. «Вот, полюбуйся на это. Не далее, как сегодня ночью банд гоблинов был ограблен. Хорошо, что мой старый знакомый, сейф которого стал мишенью вора, загодя передал мне на хранение. Нет, это секрет, который я не могу разглашать». Смерив настороженным взглядом директора, поведение которого вызывало все больше вопросов, мальчик развернул газету и уткнулся в статью, сообщавшую о происшествии. Она была очень странная и грешила отсутствием логики. Поражало приведенное заявление секретаря. «Мы не скажем вам, что лежало в сейфе, поэтому не лезьте в наши дела, если вам не нужны проблемы». Изучив историю Гринготтса, Гарри сомневался, что образованный гоблин, а тем более пресс-секретарь, был способен выдать подобную чушь. Он должен был вежливо сослаться на правила банка, обеспечивающие конфиденциальность информации о клиентах, или с гордостью заявить, что система защиты не позволила грабителям что-либо вынести. И вообще, откуда стало известно о краже? Коротышки вряд ли стали бы рассказывать о досадном инциденте, выявившем недостатки их охранной системы. Либо здесь имеет место недобросовестное искажение фактов автором статьи, либо что-то иное. «Скажите, почему вы так настойчиво уговариваете меня поступить именно в Хогвартс?» Без обиняков поинтересовался Поттер у великого волшебника. Помявшись, тот ответил: «Дело в том, что после победы над Волдемортом, людям требовался некий символ, который помог бы им забыть об утратах и жить дальше. Этим символом стал ты, мальчик, который выжил, победитель темного лорда, ты превратился в народного героя. Имя маленького спасителя было у всех на устах, и сейчас вся магическая Англия с нетерпением ожидает возвращения Гарри Поттера в магический мир. И я считаю, что мы должны этим воспользоваться, сделать общество лучше, принести свет в заблудшие души корыстолюбцев, пошатнуть устои». Ступив на знакомую дорожку, Альбус продолжал расписывать важность идеи всеобщего блага, воцарению которого может помочь Гарри, не замечая, что мальчик его не слушает. А юный Поттер гадал, как ему поступить. Директор намерен затащить мальчика в Хогвартс и, судя по настойчивости, пойдет на любые меры, в число которых может попасть и то самое заклятие подвластия. Но зачем, словам волшебника о том, что Англии нужен несущий свет избранный, Гарри не очень-то верил. Наверняка директор просто хотел воспользоваться правом опекуна и забрать книги из сейфа Поттеров. Но даже если речи старца и были правдой, мальчик придерживался убеждения, что люди везде и во все времена одинаковы. История, произошедшая пару тысяч лет назад, непрозрачно намекала, что примерять на себя роль мессии и спасителя вредно для здоровья, и Поттер не собирался идти на поводу у директора. «Ладно, я согласен поступить в ваш Хогвартс», — прервал увлекшегося Альбуса маленький юрист. Мак расплылся в улыбке. «Вот и славно. Уверяю, в замке, построенном четверкой основателей, ты сможешь получить много интересных знаний и завести верных друзей. А в знак признательности я хочу сделать тебе небольшой подарок». Жестом фокусника директор извлек из рукава волшебную палочку и протянул Гарри. «Астролист, а внутри – перо феникса. Думаю, тебе должна подойти». Мальчик осторожно коснулся резной указки и почувствовал приятное тепло, которое потекло к нему в руку от этой невзрачной деревяшки. «Я же говорил», — обрадовался директор и засуетился. «Ох, заболтался я с тобой, а у меня еще дел много. Сегодня вечером». Альбус осекся, вспомнив бледно-зеленое лицо Минервы, жадно пьющей холодную воду в тот момент, когда он решил зайти в ее комнату за подробностями вчерашней прогулки. «Нет, лучше завтра, я пришлю к тебе профессора МакГонагалл, раз уж вы с ней сумели найти общий язык. Она поможет с остальными покупками к школе, а сейчас позволь откланяться. Жду тебя 1 сентября». Взмахнув своей узловатой палочкой, извлеченной из недр яркого балахона, директор исчез, а Гарри довольно ухмыльнулся. Обвести старого и умудренного годами мага вокруг пальца оказалось необычайно легко. «Воистину, ах, обмануть меня нетрудно. Я сам обманываться рад». Мальчик вчера и все сегодняшнее утро штудировал книги о магических школах и помнил, что в разделе «Истории Хогвартса», посвященном уставу школы, черным по белому было написано: «Зачисление нового ученика происходит в момент его распределения». Так что пусть Альбус Персиваль и так далее Дамблдор думает, что уже заполучил его, пусть присылает своих подчиненных, в английскую школу Гарри не собирался идти ни за какие коврижки. «И все же, Салем или Дурмстранг», — протянул юный гений, поднял глаза на белоснежную сову, устроившуюся на шкафу и все это время пристально наблюдавшую за беседой, и объявил: «Похоже, Клеопатра, тебе придется познакомиться с суровым скандинавским климатом. Если верить книге, в Дурмстранге Дамблдор точно не сможет его отыскать и использовать в своих целях, главным образом потому, что местонахождение школы тщательно скрывалось от всего мира. Кроме того, мальчика крайне заинтересовал список немагических дисциплин, а особенно упоминание об углубленном курсе права, которым не могли похвастаться остальные учебные заведения. А Каркаров Поттеру не страшен. Сотрудники этой школы при приеме на работу обязаны приносить клятву, что будут всеми силами заботиться о жизни и здоровье учеников. Следовательно, даже если вышеупомянутый пожиратель будет вынашивать коварные планы мести, вплоть до самого выпуска Гарри нечего бояться». Сова печально угукнула, мол, полечу, куда мне деваться-то, и мальчик решительно подтянул к себе чистый листок. «Игорь Каркаров, мастер темных искусств, автор десятка учебников и монографий, обладатель чемпионского титула открытого международного турнира дуэльного мастерства 73-го года, в прошлом пожиратель смерти, активный сторонник Волдеморта, а ныне скромный директор Дурмстранга», — разглядывал лежавшее перед ним заявление. В нем некто Гарри Поттер просил зачислить его в школу, порядок в которой вот уже девятый год всеми силами поддерживал Игорь. Каркаров не мог не оценить четкий слог, отточенные формулировки и лестные, но обоснованные замечания, которые автор заявления позволил себе привести в адрес Дурмстранга, объясняя причины, побудившие его остановить свой выбор на данном учебном заведении. Имя отправителя было прекрасно знакомо директору. Гарри Поттер, мальчик, который выжил, победитель Темного Лорда, стараниями Дамблдора имеющий собственный культ в магической Англии. Как это ни странно, лимонники действительно были готовы поклоняться своему маленькому спасителю, несмотря на снисходительные усмешки жителей прочих магических держав. Их останавливало лишь одно – после пропажи Волдеморта герой поступил аналогично, мистическим образом исчезнув. Да-да, именно пропажи, поскольку Игорь, как никто другой, был уверен, темный лорд еще вернется. Об этом говорила уродливая метка на предплечье директора, в последнее время начавшая подавать признаки жизни. Череп со змеей – свидетельство фатальной ошибки молодости. Если бы Каркаров знал тогда, что этот символ принадлежности к тайному братству – которым они, амбициозные и полные надежд щенки, так гордились, на деле является замаскированным рабским клеймом. Маг вздохнул и потер занывшее плечо, уйдя мыслями на 10 лет назад и заново переживая те дни, когда Волдеморт отправился к Поттерам и сгинул без следа. Как же радовался тогда Каркаров счастливому избавлению от жестокого господина. Он первым из пожирателей смерти стал сотрудничать с Авроратом, сдавая своих подельников, безумных фанатиков, одержимых идеей чистоты крови. Игорь не считал это предательством, бесправное имущество не может предать своего хозяина. Нет, он считал свой поступок искуплением грехов. Возможно, именно поэтому ему выпал шанс начать все сначала, которым Каркаров воспользовался. Едва покинув стены Азкабана, маг вспомнил о том, что за долгие годы общения с аристократами и самим темным лордом накопил много знаний о темных искусствах, и направил стопы в Дурмстранг, руководство которого в конечном итоге оценило деятельную натуру и железную хватку русского эмигранта, предложив ему директорское кресло. И бывший пожиратель смерти сделал все, чтобы оправдать оказанное доверие. Работал, как вол, ухитряясь совмещать лекции и административную рутину, занимался научной деятельностью, написал несколько учебников, которые были по достоинству оценены специалистами. Именно благодаря ему за выпускников боевого факультета проводятся дуэли между командирами подразделений, новоиспеченных целителей принимают на работу даже без испытательного срока, а процент учеников Дурмстранга, получивших звание мастера, достигает астрономических величин, что даже Поттер умудрился отметить в своем заявлении. Вот уж, действительно, мальчик-загадка. Интересно, почему он не согласился обучаться в Хогвартсе? Хотя, учитывая, что там устроил Дамблдор, нет ничего удивительного в том, что с каждым годом под крылышко к Каркарову поступает все больше граждан магической Англии. Тот же Малфой хотел отдать бывшему соратнику своего сына, но в последний момент передумал, видимо, потакая капризу супруги. «Что же мне с тобой делать, Гарри Поттер?» – задумчиво произнес Игорь. «Ведь факт твоего обучения в Дурмстранге скрыть не удастся. И если когда темный лорд возродится, он обязательно придет за тобой, надеясь отомстить виновнику своего падения. И я не знаю, сумеют ли древние скалы защитить тебя от гнева лорда судеб». Каркаров размышлял, взвешивая аргументы, затем взял ручку и размашистым почерком написал на заявлении: «Рекомендую зачисление на первый курс, боевой факультет». Поставил рядом свою подпись и дату и торжественно сказал: «Не знаю, суждено ли тебе победить темного лорда согласно пророчеству, которое слышал Снейп, но будь уверен, я помогу тебе обрести силу, о которой он не будет знать, а будешь плохо стараться, вобью розгами через мягкое место». Гарри Поттер устало откинулся на спинку стула и потер слезящиеся глаза. Все-таки проштудировать десяток полновесных томов за пару дней оказалось тяжеловато. Зато теперь он мог со спокойной совестью заявлять, что разобрался в основах магического законодательства. И все же не помешает еще разок, просто для лучшего понимания материала, пробежаться по основным тезисам. Мальчик собрал в стопку листы своего конспекта и углубился в чтение. Первый вывод, который сделал Гарри, бегло просмотрев издание, система права в магическом и обычном обществах имела сходную структуру. Как и у подданных Соединенного Королевства, у магов были свои статуты и акты, огромное значение придавалось судебным прецедентам и обычаям. Некоторые правила утверждались на мировом уровне, к примеру, статута секретности, принятый на заседании Международной конфедерации магов в 1689 году. Он представлял собой договор конвенцию между магами разных стран и обычными людьми, а его нормы, с течением времени дополняющиеся и изменяющиеся, стали основополагающими правилами жизни магов. По сути, статут являлся конституцией волшебного мира. Остальные законы и положения принимались либо Министерством магии, либо Визингамотом, судебным органом, в котором председательствовал чиновник министерства. Это наводило Гарри на мысль об отсутствии в магическом мире четкого разделения властей. Законодательная, исполнительная и судебная ветви власти срослись и перепутались настолько, что никакие сдержки и противовесы, использующиеся в современных демократических странах, не работали. Постановления Визингамота, статуты и акты были обязательны для Министерства магии. Последние, в свою очередь, тоже издавало различные акты, приказы и положения, которые не должны были противоречить законам Визингамота. Но так было только на словах, хотя и декларировалось, что Визингамот в своих выводах должен не только опираться на предыдущие постановления, судебные прецеденты, но и судить по справедливости, по совести, без гнева и пристрастия. Принимаемые в разные годы судебные решения порождали серьезные противоречия, и это лучше всяких слов доказывало влияние политических сил на судебную систему. Например, некоторые дела десятилетней давности рассматривались без предварительного расследования, опираясь только на показания свидетелей или собственное признание, что умаляло само понятие правосудия. У магов существовала специфическая отрасль права, волшебное право или право о применении волшебства. Однако отсталость производства паровозом тащила за собой усеченное правовое регулирование экономической сферы общественной жизни, и данное законодательство было посвящено, в основном, отношениям с маглами и другими расами. Вот здесь министерские чиновники развернулись. Доходило до абсурда. Существовало специальное положение, регламентирующее дресс-код мага в обычном мире. Помимо этого имелись списки заклинаний, разрешенных к применению на маглах, заклинаний, которые маги могли использовать в чрезвычайных случаях, и заклинаний для уполномоченных работников министерства. Специальные министерские указы ограничивали подделку защитных артефактов и оберегов, применение магии к предметам, созданным маглами, использование транспорта, метел, порталов, сети летучего пороха и аппараций, на которую требовалась лицензия. Акты министерства устанавливали наказание волшебникам за неуместное использование магии, за колдовство в неподходящее время или с нарушением магических законов. Поттер не мог не отметить, что некоторые идеи, например, о равенстве прав волшебников и волшебниц независимо от пола, были новаторскими по сравнению с остальными устаревшими правилами из Средневековья. Да, как это ни странно, один из актов Визингамота провозглашал принцип равенства всех волшебников и волшебных рас независимо от крови, происхождения и пола. Однако на деле правовое положение других рас отличалось от волшебников, поскольку многие введенные министерством ограничения для нелюдей тут же превращали всеобщее равенство в фарс. Например, целая раса волшебных существ, домашние эльфы, являлись вечными рабами, переходящими по наследству. Причем такое положение существовало только лет 250. Ранее упоминания о них, как о рабах, Гарри не встречал. Домашний эльф мог заключать мелкие сделки, но только от имени и к выгоде своего господина-волшебника, все прочие сделки признавались недействительными. Домашние эльфы могли работать только на своего господина, но за счет своей магии иногда достигали каких-то высот. В издании описывался процесс сопризнания недействительной сделки, заключенный домашним эльфом Таури, управляющим поместье Краучи. Конечно, не одни домашние эльфы страдали от парадоксов английского законодательства. Те же вервольфы, иначе говоря, оборотни были обязаны проходить регистрацию в министерстве, а их деятельность контролировалась специальным отделом. Помимо этого представителям всех волшебных рас, великанам, гоблинам, русалам, оборотням, кентаврам и прочим, кроме детей от смешанных браков с волшебником, запрещалось учиться в Хогвартсе. Вернувшись к вопросам судебной системы, Гарри отметил тот факт, что мелкие дела о нарушении законов о волшебстве рассматривались сектором по борьбе с неправомерным использованием магии министерства, а крупные – уже Визингамотом. Причем круг наказаний зависел только от фантазии магов. Встречались и тюремные заключения в Азкабане за самые тяжкие преступления, и изгнание в мир без магии, и лишение волшебной палочки, и общественные работы. Также применялись домашние аресты, штрафы и куча других, порой, очень странных наказаний, например, танцы на главной площади или обязательство не покупать лягушачью икру. Но даже это не являлось пределом. В волшебном мире существовали постановления о казни напавших на волшебников животных и даже о публичной порке вывески, посмевшей упасть на проходящего рядом мага. Что любопытно, жизнь мага признавалась главной ценностью, и смертная казнь не практиковалась. К почти смертной казни приравнивался поцелуй дементора, лишавший мага не жизни, но магии разума. К другим любопытным фактам Гарри отнес то, что все акты Министерства магии Визингамота должны были публиковаться в Национальной газете, однако при этом составитель сборника в комментариях заявлял, что журналисты в погоне за сенсацией зачастую искажают текст официальных документов своими заметками. В целом, исходя из объемов судебной практики, можно было сделать вывод, что у магов активно развивалось договорное право. Им было знакомо классическое право собственности, в отличие от специфического у гоблинов, широко применялись сделки купли-продажи, аренды и найма. Анализируя законодательство в этой сфере, Гарри сделал вывод о том, что волшебники многое переняли у римских правоведов. Частное право магической Англии почти полностью копировало законодательство Древнего Рима, и наглядным доказательством таких римских корней являлась форма заключения договоров, либо подписанием единого контракта, либо рукопожатием и произнесением специальной формулы. Надо отметить, Поттеру всегда были близки идеи римского права, и близки настолько, что во время изучения сборника законов мальчик испытывал острое чувство дежавю. Если верить теориям о переселении душ, в прошлой жизни Гарри наверняка был каким-нибудь римским патрицием, носил тогу с пурпурной каймой, гладкий золотой перстень, ходил на форум, присутствовал на заседаниях сената в Курии, принимал участие в управлении государством и много-много читал. Да хорошее было время. Британские маги защищали свои обязательства в суде. Туда обращались при нарушении прав и интересов, а также за возмещением ущерба. Сохранились сведения, что до 1505 года волшебники могли разбирать споры самостоятельно при помощи прямого обращения к магии, однако разная трактовка посылаемых им знаков вела к недопониманию и распрям, продолжавшимся много лет. В качестве примера, известного всем английским магам, составитель приводил раздор между Малфоями и Уизли, то ли насчет земли, то ли овец. История это не сохранила, вражда которых не угасла и на момент выхода данного сборника. Напоследок можно отметить, что отсутствие промышленного производства повлияло на ограниченность права. Так, у магов не было правил, запрещающих недобросовестную конкуренцию или рекламу. Очень узко было патентное право, которое сводилось к выдаче лицензии на волшебные шутки. Ее получал тот, кто первый обратится в министерство с соответствующим заявлением. С использованием имени и образа в магическом мире и вовсе был кошмар. Актом Визингамота волшебникам разрешалось использовать любые имена и образы. Этот закон был основан на древних обычаях, пришедших из глубины веков, когда магам приходилось прятать свой облик от темных сил. Существовал даже судебный прецедент, разрешающий сменить волшебнику имя. Стоило только произнести формулу протутила на мене, и волшебник мог назваться как угодно, хоть лордом, хоть королевой. Таким образом, Гарри не мог защитить свое имя и образ от использования в товарах, продающихся на косой аллее, и ему оставалось только смириться или изменить устаревшие законодательства. В этом странном мире, спрятавшемся, как улитка, в раковину древних обычаев, отгороженном от цивилизации грязными стенами дырявого котла, развитие права отстает как минимум на 100 лет. Есть где развернуться человеку с работающей головой и хорошей подготовкой. Выучиться и перевернуть устаревшую правовую систему магической Англии. Именно это стало целью маленького юриста. И не найдется в мире человека, который не будет знать имени Гарри Поттер. Торжественно заключил мальчик. «Гарри, иди ужинать!» Донесся зычный голос тети Петунии. «Уже иду!» Крикнул в ответ будущий потрясатель волшебного мира, сложил листки с заметками и побежал на кухню. Прим-авт. Материалы, использованные в общей характеристике магического законодательства, также были предоставлены автору многоуважаемой «Лето-зима». Глава 5. Темной-темной ночью, в темном-темном кабинете зельеварения школы чародейства и волшебства собрались трое тем нет, просто магов. Долго еще, зябко поежившись, поинтересовалась пожилая женщина. «Минни, дорогая, ты спрашивала это 2 минуты назад», мягко сказал белобородый старец, укоризненно посмотрев на говорившую. «Всего две, а мне показалось, что прошла целая вечность. Я уже замерзла». Печально, когда заслуженный профессор трансфигурации начинает забывать элементарные вещи, язвительно произнес склонившийся над котлом мужчина. «Существуют же согревающие чары. Коллега, может, вам сварить настойку для улучшения памяти?» «Нет уж, спасибо. Я еще помню твой омолаживающий бальзам, на трое суток отправивший меня в больничное крыло. Если помните, значит, положение не настолько безнадежное. Навскидку, ранняя форма склероза. Для вашего возраста, коллега, это вполне обычное явление». Издав шипение разъяренной кошки, женщина вскочила со стула. «Намекаешь на то, что я превратилась в старуху? Да я еще тебя переживу, Ловелас. Попрошу без гнусных инсинуаций». Вскинулся Зельевар, помешивая варево в котелке. «Я аргументированно доказал, что Гарри Поттер не может быть моим сыном. Вот только твоим аргументам не хватило убедительности, и в итоге мне пришлось добывать волосы мальчика. Знаешь, как тяжело было сделать так, чтобы он ничего не заметил. У Гарри ведь тетка помешана на чистоте, в доме ни пылинки, ни соринки не найти. Пришлось воспользоваться сикав-косом, а потом делать вид, что отгоняешь насекомые. Так стыдно было. Я почувствовала себя воровкой. Не переживай, Минни, кража во имя благих целей, не преступление», успокаивающе протянул старик. «Благих?» — иронично вскинув бровь, переспросил Зельевар. «Это где? Позвольте спросить, вы увидели благо в моей проверке на родственную связь с Поттером, и почему вас вообще волнует этот вопрос? Ведь мальчишке вполне неплохо живется со своими родственниками, ну, а мне это чудовище. Северус, ну что ты, как маленький, разве это плохо, если потерявший родителей сирота узнает, что у него есть живой отец? Кроме того, я не понимаю причины твоей неприязни к юному Поттеру. Мальчик очень воспитанный, прекрасно разбирается в праве. Как по мне, таким сыном можно гордиться». «Ага, сейчас, только завязочки на мантии поглажу», — буркнул под нос Снейп, сцеживая голубоватую жидкость из котла в широкую стеклянную колбу. Когда емкость заполнилась, Зельевар потушил огонь под котелком, водрузил тару на стол и объявил: «Готово». «Ну, наконец-то!» — радостно воскликнула Минерва. Порывшись в кармане, профессор трансфигурации достала клочок пергамента с завернутой в него прядью волос. Северус брезгливо поковырялся в трофе анимага и констатировал: «Маловато будет, так что придется использовать сразу все». «Действуй», — кивнул Дамблдор, поблескивая очками. Зельевар поднял пергамент и ловко стряхнул генетический материал в колбу с горячей жидкостью. Затем принялся ощупывать свою шевелюру в поисках локона, с которым было не жаль расстаться. «Ой, да что ты возишься?» — воскликнула стоявшая рядом Минерва. Не мудрствуя лукаво, она ухватилась за одну из торчавших прядей брюнета и сильно дернула. С ней подшатнулся и зашипел, как рассерженная змея, оставив волосы в руке у МакГонагалл, а та невозмутимо поинтересовалась, демонстрируя свою добычу. «Этого хватит? Ох, попросишь ты у меня кошачьи мяты в засушливый год», — угрожающе произнес Зельевар, но волосы взял, отобрал похожие по объему количества и кинул в свежее зелье. Троица, не сговариваясь, затаила дыхание. «Сейчас все решится». Образцы быстро и без остатка растворились в голубой жидкости, после чего та забурлила и внезапно изменила цвет на темно-багровый. «Убедились?» — не скрывая торжества, произнес декан слизеринского факультета. «Очень жаль», — не сдержал разочарования Дамблдор. «Что ж, мой мальчик, не стану больше тебя отвлекать. Сладких снов». Дождавшись ухода директора, несколько сконфуженная Минерва обратилась к Зельевару, собирающему со стола инструменты и неиспользованные ингредиенты. «Северус, я прошу прощения». «Не беда, новые отрастут», — отозвался Снейп, заправив прядь за ухо. «Да я не про волосы. Извини за мою шутку. Я же не знала, что Альбус так на нее отреагирует». Смерив внимательным взглядом Минерву, Зельевар хотел отпустить какое-нибудь подходящее случаю язвительное замечание, но потом передумал, вздохнул и примирительным тоном заявил: «Извинения приняты». «Спасибо», — улыбнулась МакГонагалл. «Ну, я тоже пойду. Спокойной ночи». Дождавшись, пока шаги профессора затихнут, Снейп двумя взмахами волшебной палочки уничтожил остатки зелья и поспешил в свою комнату. Там достал припрятанную в шкафу бутылку огневиски, сорвал крышку и сделал глоток прямо из горла. Высокоградусная жидкость опалила связки и рухнула в желудок, распространяя по телу приятное тепло. Зельевар почувствовал, как его отпускает напряжение, в котором он пребывал с того самого момента, когда директор явился к нему в кабинет и потребовал приготовить состав определения родства. «Слава Мерлину!» – облегченно выдохнул Северус. Профессору было чего опасаться, ведь, несмотря на все отговорки и аргументы, Гарри вполне мог оказаться его сыном. Снейп отчетливо помнил пасмурный осенний вечер, когда к нему пришла Лили. Они с Эванс не общались с тех самых пор, когда слизеринец прилюдно оскорбил девушку, но тот день стал исключением. Миссис Поттер отчаянно нуждалась в жилетке, куда можно было хорошенько выплакаться, а Зельевар от чего-то оказался единственным доступным кандидатом. Надо сказать, со своей ролью он справился на превосходно, выслушав все жалобы на мужа, целыми днями пропадающего на работе, на сестру, выскочившую замуж и не желающую знаться с ненормальной, на подруг, которые не могли понять ее страдания от одиночества, на ужасы войны. Северус умел слушать, и сочувствовать тоже умел. Он принес бутылку вина, каким-то чудом отыскавшуюся в его лачуге, зажег камин и все произошло как-то само собой. Потом последовала еще одна встреча, на которой изображавшая ледяную принцессу Лили потребовала от Снейпа непреложный обед. Она хотела быть уверенной, что Зельевар никому и никогда не расскажет о той ночи. Северус не смог отказать девушке, но втайне надеялся, что его школьная подруга и первая любовь одумается, бросит никчемного Поттера и уйдет к нему. Однако такие сюжеты встречаются только в макгловских романах для женщин, а реальная жизнь обычно несправедлива. Вздохнув, профессор достал стакан, наполнил его янтарной жидкостью и уселся в потертое кресло, предавшись печальным воспоминаниям. Гермиона Джин Гринджер, единственная и горячо любимая дочка добропорядочной четы дантистов, круглая отличница и будущая великая волшебница, согласно планам самой Гермионы, с трудом волочила тяжеленный чемодан по платформе 9¾. Его ручка то и дело выскальзывала из потных ладошек, заставляя девочку усомниться в правильности поговорки «книг много не бывает», а углы то и дело задевали сновавших по платформе волшебников, не спешивших предложить свою помощь покрасневшей, выбивающейся из сил отличнице. Но Гермиона не привыкла пасовать перед трудностями. Дойдя до нужного вагона, она предъявила билет кондуктору, отволокла свои вещи в первое свободное купе и рухнула на лавку, пытаясь отдышаться. Да уж, ее второй визит в магический мир оказался не таким сказочным, как поход по косому переулку. Там присутствовало невероятное, будоражащее сознание ощущение волшебства, а здесь обычная платформа, самый обычный, хоть и окрашенный в ярко-алый цвет паровоз, вагоны и кондуктор в форме. Единственное доказательство пребывания девочки в мире волшебства – это необычный проход на платформу, ну и волшебники на ней. Поведение и внешний вид некоторых из них рождали у Гринджер множество вопросов. Начать хотя бы с рыжего семейства у стены с проходом. Шумные, неопрятные, больше напоминающие цыганский табор, чем магов, они с первого взгляда вызвали неприязнь у помешанной на дисциплине девочки. А черноусый мужчина в высоченном цилиндре и цветастом наряде, похожим на макгловский банный халат, или пожилая женщина с чучелом какой-то птицы на шляпе. Волшебники странные, признала девочка и устроилась поудобнее. Глядя в окно, она пыталась угадать, кто из сновавших по перрону первокурсников станет ее соседом по купе, а возможно и другом. Да, Гермиона очень хотела с кем-нибудь по-настоящему подружиться, но стеснялась в этом признаться даже родителям. В прежней школе достойных кандидатов в друзья для нее от чего-то не нашлось. Одноклассники дразнили отличницу заучкой и выскочкой, а некоторые еще и кроликом, что было особенно обидно. А ученики постарше не хотели водиться с малявкой, что очень расстраивало девочку. Может, мир волшебства поможет ее мечте осуществиться? Время шло, но в купе, где расположилась Гринджер, никто заходить не спешил. И хотя дверь периодически открывалась, увидев лохматую девочку, будущие ученики молча или с разочарованным возгласом: «Ой, тут уже занято», отправлялись искать другое место. Вот уже был дан сигнал к отправлению, родители начали махать своим отпрыском, высовывающимся из окон, паровоз окутался клубами пара. И тут на перроне началось настоящее цирковое представление. Та самая семейка рыжих цыган с криками сломя голову мчалась к готовящемуся тронуться составу, спотыкаясь, роняя вещи, отдавливая ноги не успевшим убраться с их пути провожающим. Один из чемоданов умудрился раскрыться, усеяв все вокруг каким-то барахлом. Толстая рыжая женщина, вопя так, что наверняка было слышно на макгловской части вокзала, кинулась все это собирать, ухитряясь попутно отвешивать подзатыльники двум похожим друг на друга мальчишкам. Глядя на весь этот ужас, Гермиона поклялась, что рыжий конопатый пацан с вымазанным грязью носом, который, по всей видимости, тоже впервые отправляется в Хогвартс, никогда не станет ее другом, даже при отсутствии альтернативы на горизонте. Рыжие успели. Правда, несколько чемоданов им пришлось уже на ходу забрасывать в последний вагон. Вот ведь чудики. Поезд набрал скорость и вскоре оставил вокзал позади. Наблюдать за живописной зеленью за окном и домиками лондонского пригорода Гермионе быстро надоело. Расстроенная тем, что у нее так и не появилось соседей, девочка решила почитать, но тут дверь купе распахнулась. Парочка одинаковых конопатых мальчишек бесцеремонно поинтересовалась у Гринджер. «Ты не видела Гарри Поттера?» «Нет», — ответила девочка, и близнецы сразу же испарились. Покачав головой, Гермиона раскрыла чемодан и задумалась, какая книга поможет ей скоротать время. Учебники за первый курс были прочитаны еще в первую неделю, история Хогвартса и прочая дополнительная литература также была изучена. Может, полистать «Капитал» Маркса, прихваченный для легкого чтения, определиться Гринджер не успела. Дверь купе снова открылась, явив первокурсника со светлыми, зализанными назад волосами, за которым маячила парочка упитанных мальчишек. «Мне сказали, что в этом поезде едет Гарри Поттер», — заявил блондин, странно растягивая слова. «Ты его не встречала?» «Нет», — отозвалась Гермиона и в свою очередь поинтересовалась. «А зачем он тебе?» «Ой, извини, я не представилась. Гермиона Гринджер». Однако попытка познакомиться с треском провалилась. Окинув девочку презрительным взглядом, поклонник Поттера процедил: «Грязнокровка», и удалился вместе с сопровождающими. Обиженная в лучших чувствах будущая великая волшебница достала из чемодана самую известную работу Дейла Карнеги о способах завоевания друзей и попыталась отыскать там ответ на вопрос, что она делала не так. Не прошло и четверти часа, как ее оторвали от чтения. На сей раз визитером был тот самый конопатый ученик, так и не удосужившийся вымыть лицо. «Эй, ты тут Гарри Поттера не видела?» — нагло поинтересовался он у девочки, на что получил все тот же ответ. Правда, на этом не успокоился. Тщательно осмотрел купе, даже заглянул под сиденье, видимо, всерьез рассчитывая отыскать там неуловимого мальчика, который выжил. Разочарованно вздохнул и оставил Гермиону наедине со своими мыслями. «Дался им этот Поттер», — раздраженно выдохнула она. Гринджер не понимала ажиотажа вокруг личности ее одногодки. И хотя она прочитала массу книг, где рассказывалось о подвиге героя магической Англии, девочка не могла не отметить массу нелогичных моментов. Например, почему все авторы, как один, утверждали, что страшного темного лорда победил именно младенец? Ведь в доме, куда пришел тот, кого нельзя называть, ну и глупое прозвище, были еще и родители Гарри. Ну а утверждение, что маньяк-убийца воспользовался непростительным, оставившим шрам на лбу героя, и вовсе попахивало бредом. В книгах говорится, что от него не существует защиты. Как же тогда выжил мальчик, который выжил? Похоже, волшебники помешаны на дурацких кличках. И почему все решили, что применялась именно Авада? Свидетелей-то не было.